Михаил Кликин. «Черный кобель жук». Часть вторая. Окончание. С привязи жук сорвался ночью и, одурев от свободы, пропал на три дня. Федор Иванович места себе не находил. При свете бродил по ближайшим лесам, высвистывал кобеля, домой возвращался в сумерках, ночь не спал, дремал едва-едва, приходя в себя от малейшего шума. «А и к лучшему, что так вышло», — успокаивала его бабка Тамара. «Теперь уж чай не вернется. Волки поди задрали». Федор Иванович сердито цыкал на нее. «Не каркай! Набегается, воротится», — говорил он. И сам себе не верил. Но утром четвертого дня Федора Ивановича разбудило знакомое тихое скуление. Разом очнувшись, он приподнялся на локте, глянул в сторону печи. «Ах ты, черт!» — вырвалось у него. «Вернулся! Пришел!» Жук, как ни в чем не бывало, лежал на своем обычном месте. Услышав голос хозяина, кобель весело тявкнул и застучал по полу грязным хвостом. «Как ты в дом-то пробрался? Со двора, что ли?» «Голодный, небось. Набегался, нагулялся. Уж не в коворчино ли бегал к сучке какой? Эх, дел молодое. Я в твои годы и сам за 10 верст на танцы ходил». Федор Иванович, натужно кашляя и бормоча что-то про бедовую молодость, спустил ноги на пол, нащупал босыми ступнями потертые валенки, посидел чуть, щипая себя за редкую бороденку. И только потом заметил, что за снопом ивовых прутьев между печью и диваном лежат рядком три жуткие тушки. От кобеля нужно избавиться, так решила вся деревня. Сроку на это отвели 2 дня. «Да куда же я его дену?» — жалобно вопрошал Федор Иванович явившихся парламентеров. «Отдай Володьке Топорову», — велела бабка Тамара. «Да не возьмет он! Пусть отвезет куда подальше и у дороги привяжет. Может, кто подберет?» Жалко было Федору Ивановичу пса. До слез жалко, до надрыва в горле. Но понимал он, что не стоит против соседей идти. Да и сам видел, что нельзя такого пса в деревне держать. Вон у бабки Комарихи утром из-под топка горящую бумагу выдало, да прямо на бересту и сухие поленья. Хорошо, ведра были полны воды. Не дали пожару разойтись, только пол перед печью выгорел. А у Ивана Орлова аккурат в обед самогонный аппарат взорвался. 15 лет исправно работал, а тут вдруг лопнул, да так, что железный осколок в потолок воткнулся. Вот и ясно теперь, у кого побывал черный кобель, чей дом без хозяина оставил. Что тут говорить, у самого Федора нынче вдруг полка с посудой рухнула. 3 дома, 3 тушки. Все сходится. «А если не можешь, давай я с Володькой поговорю», — чуть мягче проговорила Тамара. «Не надо, я сам». Долго думал Федор Иванович, что ему с жуком делать. В лесу, наверное, гибель оставлять не хотелось. Травить тем более. Если просто отвезти куда подальше да выпустить, а ну как найдет дорогу назад? «Был бы ты котом, — выговаривал Федор Иванович присмиревшему жуку, — отвез бы я тебя на ферму. Там и молоко, и мыши, прожил бы как-нибудь». Пес смиренно смотрел на хозяина, шевелил бугорками над умными глазами, тихо улыбался зубастой пастью. «А может, все же оставить его? — смятенно думал Федор Иванович. — Спрятать, пока все не успокоится, потом сказать, что вернулся он. Нет. Нельзя. Шило в мешке не утаишь. А ну как подкинет кто отравленный кусок? Илюх Самойлов может. Отчаянный. Или Капканов кто понаставит. Не будет тут кобелю житья. Надо с ним что-то делать». Володька Топоров приехал в понедельник, запятил побитую Ниву к самому крыльцу. «Не ждешь, что ли?» — крикнул из кабины отрывисто сигналя. «Жду!» — выглянув из окна, крикнул в ответ Федор Иванович. «Как же!» Они оба вышли на улицу, пожали друг другу руки. Работы было немного, они быстро перетаскали из дома все корзины, загрузили их в прицеп. Бестолковые цветочные вазы, раскрашенные чернилами, Володька устроил на заднем сиденье. Шкатулки и сундучки разместил в багажнике. Федор Иванович помогал ему, а сам все никак не мог решить, стоит ли заводить разговор о судьбе привязанного в доме жука. «Что-то ты, дядь Федор, невеселый сегодня!» Володька достал кошелек. «Случилось чего?» «Да так!» — пожал плечами Федор Иванович. «Чего? Говори! Может, помогу!» Федор Иванович махнул рукой. «Умывальник сегодня разбился, и крыльцо вон опять гнить начало. Прямо напасть какая!» «Понятное дело, старый уж дом-то!» «Старый, не старый!» Федор Иванович вздохнул, оглянулся на окна Тамариной избы и, решившись, затараторил. «Ты бы, Володька, взял бы у меня, что ли, пса? Не нужен он мне в тягость, а у тебя при деле был, дом бы сражил». «Не, не выйдет. У меня жена собак боится. Да и я их не люблю». «А зря, зря, хороший кобель, умный». «Даже не уговаривай, дядь Федор, без толку». «Ну, может, знакомым кому отдашь?» «Да кому он нужен, сам посуди. Если человеку собака нужна, он лучше щеночка возьмет. А тут такой черт здоровый». «Хоть куда бы его, а?» «На живодерню разве что», — хмыкнул Володька. И испугался, увидев, как перекосилось лицо Федора Ивановича. «Ты что это? Пошутил я, пошутил. А ты правда, что ли, избавиться от него хочешь?» «Не хочу. Надо». «Как же это понимать?» «Лучше не спрашивай», — горько сказал Федор Иванович. «Увез бы ты его, что ли, подальше куда-нибудь». «Чего он натворил-то?» — тихо спросил Володька. Федор Иванович только рукой махнул. «Увези! Христом Богом прошу! Где-нибудь у дороги привяжи на виду! Может, кто пожалеет, подберет!» «Ну, ладно, не покусает он меня?» «Нет, он ласковый!» — едва слышно сказал Федор Иванович и вдруг, резко отвернувшись, дернул плечом. «Ты че это, дядя Федор?» «Увози нахрен!» — зарычал старик. «Ладно, ладно, но ты это... не реви только». Федор Иванович задергался, забулькал горлом, медленно опустился на землю и, привалившись спиной к грязному колесу Нивы, обхватил голову руками. «Ты вот это... деньги, на, возьми!» Сбивчиво проговорил растерявшийся Володька, поспешно доставая из бумажника новенькую сотню и пытаясь всучить ее старику. «Нет!» — прохрипел Федор Иванович. «Не надо! Ты купи ему этот... как его... педигри! Побалуй напоследок!» Два дня терзался Федор Иванович, не знал, куда себя деть. А поздним вечером второго дня не выдержал. Увязал в платок две печеные картофелины, оставшиеся от прошлого ужина, помидор, в попыхах сваренное яйцо да черствую краюху ржаного хлеба. Основательно оделся, на фланелевые портянки обул кирзовые сапоги, прихватил спички, тесак в войлочных ножнах и вышел из дома. Первым делом направился к Тамаре. «Ты куда это на ночь глядя собрался?» — удивилась та. «Что хотите со мной, делайте, а жука я в обиду не дам!» Отчаянно проговорил Федор Иванович и притопнул подкованным каблуком. Долго молчала бабка Тамара, разглядывая позднего гостя, вставшего на пороге. Качала головой. Наконец проговорила тихо и вроде бы с пониманием. «За ним, значит, отправился». «Пойду искать», — кивнул Федор Иванович. «Предупредить вот зашел, а то хватитесь, а меня нету. Куры раз в день кинь зерна из бочки». «Ладно, кину. И куда отправишься?» «По дороге». «Далеко?» «Не знаю пока». «Ну, ладно». Тамара тяжело поднялась с табурета, выдвинула ящик стола, одним широким движением сгребла в него разложенные по столешнице письма и почтовые карточки, сказала: «Погоди!» И ушла за занавеску в маленькую комнатку, откуда громко на весь дом щелкал поношенным механизмом старый будильник, пытающийся поспеть за стремительными мгновениями. Вернулась хозяйка минут через пять, вручила Федору яркий оранжево-синий рюкзак. «Вот, возьми. Внук оставил. Там я тебе молока положила, бутылку и десяток блинов. Съешь по дороге». «Спасибо», — поблагодарил Федор Иванович. «А может, все же подождешь до утра? Не дело в ночь уходить». «Не могу. Так легче». «Ну, смотри, голова на плечах своя есть». «Тут и оно», — сказал Федор Иванович. Он закинул рюкзак за спину, развернулся на каблуках, открыл дверь, перешагнул порог и остановился. Медленно повернув голову, он колюче глянул на Тамару и со значением повторил: «То-то и оно». Под открытым небом идти было не страшно. Ярко светила луна, мерцали разбрызганные по высокой тьме звезды, было тихо и сонно. А вот когда начался лес, черный и затаившийся, Федору Ивановичу сделалось не по себе. Он достал тесак, но спокойнее от этого ему не стало. Он подумал, что сейчас не помешал бы фонарь, и тут же решил, что от прыгающего по земле желтого пятна не было бы никакого проку. Во тьме, окружившей дорогу, кто-то жил. Там ворочались и вздыхали, охали и постанывали, скрипели и потрескивали. Сомкнувшиеся деревья норовили зацепить раздражающий яркий рюкзак, сдернуть его с плеч человека. Смутные фигуры выдвигались из мглы и недвижимыми призраками вставали в шаге от обочины. Прямо по звездам скользили беззвучные крылатые тени. Порой вниз заглядывала седая луна, и тогда лес менялся чудовищным образом. Уродливые тени полосовали дорогу. Каждая выбоинка заполнялась густой тьмой. Березовые стволы начинали сливочно блестеть, а плотная стена сомкнувшихся деревьев раскалывалась, обнажая прежде невидимые, тяжелые и мрачные. Долго шел Федор Иванович, неосознанно тая дыхание и борясь с одолевающими страхами. Крепко сжимал горячую рукоять ножа, заставлял себя шагать широко и размеренно, гнал прочь пугающие мысли, убеждал не верить в обманчивых призраков, знал, что фигуры, вставшие вдоль дороги, обычные коряги да потрепанные кусты, что тихие тени, скользящие на фоне звезд, совы и летучие мыши. Но потом он увидел такое, что в голове будто колокол лязгнул и раскололся на сотни тяжелых острых кусочков, а сжавшееся сердце тут же оборвалось и провалилось в живот, затрепыхалось там, запрыгало, забилось. По лесной дороге, по колышущимся теням, ритмично подпрыгивая, бежала навстречу жуткая четырехногая тварь с несоразмерно большой бесформенной головой. Федор Иванович сдавленно охнул, выставил перед собой тесак и стал медленно оседать, чувствуя странную пустоту в голове. Ему привиделось, будто он дома лежит на неудобном диване. Рука его свесилась до холодного пола, и пальцы его лижет шершавым горячим языком черный пес-жук. Федор Иванович чмокнул губами и очнулся. Он лежал на земле. В правый бок упиралось что-то твердое. Сквозь сплетенные ажурные кроны проглядывали звезды. Он был в лесу, на дороге, а не на диване. но горячий язык по-прежнему лизал его руку. «Жук!» Кобель знакомый тявкнул, и Федор Иванович перевернулся. «Жук!» Пес вскочил, скакнул в одну сторону, потом в другую, припал к земле, вращая хвостом. Он решил, что хозяин затеял с ним игру. «Ах ты, черт поганый! Ты ж меня, зараза, чуть на тот свет не отправил! Я уже даже... Как?» Федор Иванович задохнулся, заперхал в кулак. Откашлившись, отдышавшись, вытер ладонь о штаны, подобрал тесак, убрал его в ножны, сел, качая головой, приговаривая растерянно. «Ах ты ж, зараза такая! Как же, а? Как же?» Пес, увидев, что игры не выходит, успокоился, подошел ближе, ткнулся головой в колени хозяина, будто прощение за что-то вымаливая. «Ну чего? Чего? Эх ты, кобелина здоровая!» Федор Иванович шмыгнул носом, обхватил жука за шею, нащупал обрывок веревки, почувствовал под руками кровь. «Нельзя было так. Не по-человечески это. Он прижался к кобелю, погладил его по хребту, почесал бок. «Давай срежу удавку твою. Погоди, сейчас. Да стой ты спокойно!» Потом они долго сидели на пустой дороге. Ели блины и намоченный молоком хлеб, жевали картошку и рассказывали друг другу о случившемся с ними, каждый на свой лад, на своем языке. Их окружала живая черная чаща. В ней кто-то ворочался и вздыхал, охал и постановал. Из мглы выступали неясные фигуры и вставали в нескольких шагах от обочины. По тлеющим звездам скользили крылатые тихие тени. Но Федора Ивановича теперь ничто не пугало. А когда они собрались и двинулись в обратный путь, то Федор Иванович понял, почему при встрече пес показался ему таким страшным. Не весть из какой дали жук тащил в пасти очередную свою добычу. И, судя по всему, бросать ее он не собирался. «Так это кикимора?» — сказала Тамара, только глянув в сторону лежащей на полу тушки. «Да ну!» — не поверил Федор Иванович. «А кто это еще может быть? Сам посуди. Волосы зеленые, морда с кулачок, перепонки будто у гуся. Как пить дать кикимора?» Жук лежал на своем обычном месте возле печи. Он улыбался, как умеют улыбаться одни только собаки, и постукивал грязным хвостом по половицам. «И что это за пес у тебя такой?» — пробормотала Тамара, строго посмотрев на развалившегося кобеля. Жук показал ей розовый язык и протяжно зевнул. На улице светало. Со дворов неслась петушиная перекличка, у колодца звенели ведра, принимая студеную воду, глухо гремела колодезная цепь и отрывисто взвизгивал несмазанный ворот. Федор Иванович прикрыл задушенную кикимору картофельным мешком и объявил: «Что хотите со мной, делайте, но жука я оставлю. Присматривать буду, забор подлатаю, за калитку одного не пущу, но и выгонять не стану». «Я уж так и поняла», — сказала бабка Тамара. «Но как ты без хозяина-то будешь? Сам жаловался, что тяжело». «Ты про домового, что ли? Так я все придумал. Вон вокруг изб сколько брошенных. И у нас тут, и в Никулкине, и в Ширяеве. Возьму веник, как ты меня научила. Принесу себе нового домовика. А коль опять не услежу за жуком, так и еще одного к себе перетащу. Изб пустых много, на мой век хватит». «А не жалко?» «Кого? Домовых? Может и жалко, да только сама посуди. Смерть им при любом раскладе выходит. Ну сколько еще дома эти простоят? На глазах же гниют, хиреют, разваливаются». «Может, ты прав ты», — тихо сказала Тамара. «У самой сердце кровью обливается, когда на избы такие гляжу. А уж хозяину-то каково там одному, страшно подумать». «Кончается их век, Тамара», — сказал Федор Иванович. «Да и наш тоже. Знаешь ведь, я здесь не корзинки плету. Это я гроб себе делаю. Вскипел чайник, и они сели за стол. Федор Иванович достал пряники и ванильные сухари. Бабка Тамара вынула из кармана пакетик с карамелью в липких бумажных обертках. За чаепитием они почти не разговаривали. Им и без того было хорошо. Разбуженная рукой хозяина радио бормотала о новой правительственной программе. Под окном возились куры. За изгородью от ударов колуна с треском рвались осиновые чурбаки. Отчаянный Илюха Самойлов колол дрова для бани. «А я вот все думаю, купил ли Володька ему педигри?» — задумчиво пробормотал Федор Иванович. Тамара не поняла, о чем это он, но переспрашивать не стала. Она прихлебнула горячего чаю, пососала пряник и просительно сказала: «Может, уступишь мне завтра жука?» Федор Иванович недоуменно посмотрел на гостью, и та, смущенно пожав плечами, пояснила: «Боязно стало в баню ходить. В прошлый раз мылась, стала воду из котла черпать, и вдруг словно кто-то приобнял со спины. Закричалась, заругалась, поворотилась. Пусто. Жук у меня спокойней был бы». «Бери, конечно». «Вот спасибо». После того, как Тамара ушла, Федор Иванович еще долго сидел за столом. Он прихлебывал из железной кружки остывший чай, вяло грыз сухари и о чем-то усиленно думал. Минут через 40 он хлопнул себя по коленям и резко поднялся, выдохнув: «Надо работать!» Он принес с кухни острую финку, выточенную знакомым зэком-химиком из автомобильной рессоры. Достал с палати кусок брезента, расстелил его на полу, выкатил из угла на середину комнаты посеченный тесаком чурбан, воткнул в него нож, налил в таз воды и, чуть помедлив, сдернул с мертвой кикиморы пыльный мешок. Бабье лето закончилось. Со стороны озера дул холодный, до костей пробирающий ветер, а потому Зина Топорова с обычного места переместилась ближе к монастырским стенам. На фанерных столах с дюралевыми ножками она в обычном порядке разложила весь свой товар. Крохотные корзинки, аккуратно плетеные шкатулки, связанные попарно лопаточки, берестяные туиски, ивовые кашпо, подносы, вазы. «Едут!» — объявила Ирка Самойлова, торгующая глиняными фигурными свистульками и фарфоровыми колокольчиками. Она подула в изябшие ладони, посмотрела на часы и добавила: «Опаздывает сегодня что-то!» Зина обернулась. По вымощенной булыжником улице, мимо старых двухэтажных особнячков, облупленных и неказистых, мимо оголившихся лип и тополей, мимо замызганных чугунных ограждений и серых театральных тумб, величественно катился огромный стеклянный автобус, похожий на сияющий изнутри аквариум. «Еще два рейса должны быть», — сказала всезнающая Ольга Мастеркова, продающая иконки, расписанные под хохлому ложки и толстенные карандаши с изображением монастырской звонницы на боку. «Кончается сезон, девки. Скоро будем лапу сосать». Автобус развернулся на площади перед монастырскими воротами. Зашипели двери, отползли в бок. Из прорехи вылились восторженные, нарядно одетые люди. Загласили, защелкали фотоаппаратами, пугая ворон. Увидели разложенные на продажу сувениры, устремились к ним. Зина Топорова похлопала себя по застывшим щекам, поправила платок и широко улыбнулась приближающимся клиентам. «Good day!» — звонко сказала она. «I am very glad to see you!» Иностранцы восхищенно загудели. «Везет тебе, Зинка!» — завистливо сказала Ирка Самойлова. «Научила бы меня, что ли, ихнему языку?» «Я 5 лет в универе училась!» — поверх толпы отозвалась Зина. И улыбнулась еще шире, торопясь продемонстрировать иностранным гостям как можно больше товара, с готовностью откликаясь на каждый вопрос, на каждый жест, на каждый взгляд. За 15 минут Она продала 6 шкатулок, 10 пар лаптей, 2 вазы, кашпо и корзину с крышкой. Потом вал покупателей схлынул, обитатели колесного аквариума разбрелись по площади. Они ждали, когда экскурсовод разрешит им войти в кованые ворота. Лишь один пожилой мужчина никак не мог оторваться от Зининого лотка. Внимание его было приковано к 3 фигуркам, стоящим на самом видном месте. «Лиз, ты!» — разрешила Зина. И он тут же взял одну из фигурок, с восторженным удивлением покрутил, потискал, даже понюхал ее. Спросил, из чего это сделано, как называется, сколько стоит. На первый вопрос Зина ответить не смогла. Откуда муж брал товар, она толком не знала. А что касается названия... «It's Russian brownie», — уверенно сказала Зина. «Domovoy. Exclusive. Special for you. $14». Иностранец помял набитого опилками домовенка, не понимая, как можно было скроить такое чудо практически без швов, погладил пальцами густую шерсть, сказал международное «Окей» и полез в карман за бумажником. Thank you.